Opción. Поеду эти Евангелия, имейте личное свидетельство и проповедуйте постановление Евангелия. Аминь. Аминь. Пусть два этих инструмента всегда будут у вас под рукой. Откроем Евангелие от Марка, 11 главу, с 23 по 24 стихи. Евангелие от Марка, 11 глава, с 23 по 24 стихи. И я прочитаю. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Аминь. Аминь. Боже, спасибо тебе за веру, которую ты даешь нам, Господь. И эта вера ведет к делам нашим, Боже. Мы верим в такую веру, Господь. И мы ревнуем о такой вере. Мы благословляем сейчас пастора, Боже, потому что верим, Господь, что ты через него сейчас говоришь слово твое, живое и истинное. И это слово, которое мы слышим и начинаем применять в своей жизни. И это слово, Господь, полностью меняет нашу жизнь во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Аминь. Замечательное начало. Сегодня тема нашей проповеди «Вера как великий дар Бога в нас». Как самый лучший дар. Вы знаете, люди часто говорят, за что мне благодарить Бога? То, что у меня что-то есть и что-то Он мне дал. На самом деле, самое лучшее Он уже нам дал. Аминь. Аминь. И знаете, что Он нам дал? Самое ценное, самое лучшее – это вера. И об этом мы сегодня поразмышляем. Давайте скажем что-нибудь хорошее друг другу, приятное, важное. Я анализировал много очень. И знаете, вот то, о чем братья свидетельствуют, от того, что я горю свидетельствовать и говорю, что надо свидетельствовать, от этого я свидетельствовать больше не буду. Когда я понимаю, что мне надо свидетельствовать, мне надо чем-то похвалиться, грубо выражаясь, что в моей жизни изменилось и чего я достиг. И если нечестивый преуспевает, то он будет свидетельствовать, и многие за ним пойдут. Очень важно, чтобы наше желание свидетельствовать было не только, чтобы говорить о Боге, но и достигать в Боге. Аминь. Аллилуйя. Потому что именно достигать в Боге благословенного результата, это поможет нам еще больше свидетельствовать. Потому что когда ты ничего не имеешь и ничего не достиг, тебе стыдно, как говорится, говорить о чем-то. Но когда ты чего-то достигаешь, и у тебя получается, и ты видишь свой результат, ты не можешь молчать. Ты будешь ходить и говорить. Представьте себе, я тренируюсь в зале. И у меня растет мышечная масса, у меня бицуха растет. И что, я буду прятаться, стесняться? Конечно же нет, я буду ходить и говорить, ребята, я буду инстаграмиться в ютубе, я буду делать блог и учить, как надо массу набирать и так далее. Оно само по себе получается. Но что дает тебе быть свидетелем? От слова «свидетель» это значит, что это ты непосредственно видишь то, как Бог работает в твоей жизни. И в твоей жизни ты становишься свидетелем, потому что Бог действует в твоей жизни. Слава Богу. И ты не можешь об этом не говорить. Ты не можешь это скрыть. И ты говоришь об этом, как Бог преобразовывает твою жизнь. Слава Богу. Я хочу, чтобы вы стали все ютуберами, блогерами. Скажите, зачем? Чтобы свидетельствовать о Боге. чтобы ваша жизнь до такой степени преобразовалась и была благословенной, что вы сказали, а почему бы мне не снимать свой блог? Влог, или как там их называют? Влог. Влог, это знаете, я снимаю видео о своей жизни, и многих это привлекает. И почему бы мне, как верующему человеку, не снимать мою жизнь во Христе Иисусе, как влог? И чтобы это всех привлекло. И все, там у меня было 1 000 000 подписчиков. Чтобы они все слышали меня, видели мою жизнь, и я мог этим хвалиться. Потому что один там голый бегает, и все смотрят на него и подписываются. Это влог его жизни. Курит, пьет, блудит, и все там, вау, как интересно, да? А вот могу ли я привлечь своим благочестивым образом жизни и преобразованием своей собственной жизни людей к Евангелию? Но опять же, это вопрос моего развития, моего результата, тех позиций, которые я достигаю. Слава Богу. Аминь. Итак, сегодня мы будем говорить о вере. Очень много хочется говорить и говорить и говорить. Ну ладно. Итак, я прочитаю очень интересную фразу. Я очень благодарен Богу за то, что я такое решение принял, что я буду читать как можно много и много и больше. Потому что ты работаешь, расходуешь свои силы, энергии, а у тебя нет как батарейки зарядиться. И я понял, что очень ценно у меня время, когда я могу наедине посидеть, когда никого дома нет, даже жены. Я могу посидеть и пообщаться с Богом, помолиться, почитать и поразмышлять. И в это время Бог столько откровений дает, я прям в восторге. Итак, у меня есть книга, кстати, очень хорошая, которую мне подарили, благодаря тому, что я очень люблю притчи. Книга всех мудрецов мира вообще. И их золотые, так сказать, идеи и мысли. Вот. Я каждый день читаю, она еще в такой, знаете, позолоченной такой обложке. И что символично и удивительно, что самое первое, первый автор – это Соломон. С чего начинается эта книга мудрости. Итак, я прочитаю. Верить и не знать – это еще значит что-нибудь для человека. Верить и не знать, это еще значит что-нибудь для человека. Но знать и не верить, это ровно ничего не значит. Понимаете, о чем идет речь? Верить и не знать, это еще что-то значит для человека. Но знать и не верить, это ровно ничего не значит. Вы можете быть людьми, которые знают, но не верят. О Боге, о Евангелии. Понимаете, да? Но оказывается, знать и верить – это разные вещи. Следующий момент. Вера состоит в том, это Белинский сказал, да, такой мыслитель очень интересный. Вера состоит в том, что мы верим тому, чего не видим. А наградой за веру является возможность увидеть то, во что мы верим. Понимаете, о чем я говорю? Вера состоит в том, что мы верим тому, чего не видим. А наградой за веру является возможность увидеть то, во что мы верим. Аврелий Августин. Из всех элементов, которые необходимы для достижения успеха, самый главный – это вера. Гиббоны. Правда, не знаю этого автора, но очень интересно сказал. И к чему я подвожу? Самый великий дар, величайший дар после спасения, а опять же таки, до спасения. Он говорит, если уверуешь, спасешься. Это вера, которую Бог дал человечеству. Еще раз сказать. Самый величайший дар, самый величайший подарок, который Бог сегодня дал тебе, это вера. Нет ни одного человека в этом мире, ни одного человека, который бы не имел этот дар веры. Еще раз сказать. Самый величайший величайший дар, самое величайшее благословение и подарок, который Бог тебе дал, это дар веры. И нет более лучшего дара. Мы часто жалуемся, у нас этого нет, того нет, денег нет, здоровья нет и так далее. А вы понимаете, что Бог дал человеку веру? Когда Бог сотворил человека, Он сотворил его обнаженным. Но как человек возымел одежду? Как человек стал ездить на хорошей машине? Как человек стал развиваться, расти, преобразовываться? Благодаря его вере. Мы же не видим, что Бог шьет одежду для людей. Мы же не видим, что Бог делает еду для людей. Все остальное делает человек сам своей верой, которую Бог ему дал. Вера – великий дар Бога человечества. И первое. Что такое сотворил Бог человека по образу своему, по подобию своему? Это мы говорим, он похож на Бога. Но по сути, знаете, в чем схожесть человека с Богом? В том, что Бог дал человеку качество веры. И в это качество веры, этот дар веры, делает нас подобием Бога. Представляете? А знаете что? Что вера – это тот дар и талант, которым мы можем творить. Которым мы можем делать невозможное возможным и нереальное реальным. Вы когда-нибудь это понимаете? Осознавали вы когда-нибудь это? И именно благодаря вере мы можем творить. Благодаря вере мы можем достигать то, чего мы не достигали. Благодаря вере мы можем становиться чемпионами. Благодаря вере мы можем становиться богатыми людьми. Благодаря вере мы можем становиться лучшими из лучших. Благодаря вере мы можем побивать старый рекорд. Почему? Потому что мы верим. Благодаря вере мы можем творить будущее. Благодаря вере мы творим настоящее будущее. Благодаря вере мы творим, достигаем, развиваемся, совершаем и многое-многое другое. Это дар веры. Если бы не было веры, не было бы из того, что я перечислил, ничего. Второе. Все, что в этом мире творится, все развитие, которое мы видим в экономике, в политике, в науке, опять же таки, благодаря вере. Благодаря вере все, что мы видим. Из невидимого произошло видимое. Человек это сделал благодаря вере. Он извлек из невидимого идейного мира и реализовал это в видимом мире благодаря его вере. Человек полетел на самолете благодаря его вере. Вы знаете, о чем человек говорит? Вы представьте себе, если бы человек сказал, я поверю, если я увижу самолет. Я поверю в самолет, если я увижу в самолет. Я поверю, если ты полетишь на самолете. Никогда бы человек не полетел на самолете. Вы понимаете, о чем говорится? Как глупо, когда человек задает вопрос и говорит, покажи мне Бога, я в него поверю. Интересная мысль? Интересная мысль? Да. Он говорит, представьте себе, если бы люди становились богатыми только в том случае, когда они говорили, заработай миллион, я тогда поверю. Они бы никогда не стали бы богатыми. Но что позволило им стать богатыми? Вера. Не факты. Мы хотим верить в факты, но это не вера. Факт – это результат веры, ребята. Слава Богу. Аминь. Удивительное слово Божье. Итак, что есть биткоин? Криптовалюта. А что такое криптовалюта? А что такое цифра? который описывает все вокруг. Какой код? Двоичный. Двоичный код. А как за этот двоичный код и за эту программку люди платят 600 тысяч рублей? Поверим? Что вы смеетесь? Поверим? Как повышается экономика? Вера в биткоин. До этого это была простая, обычная, двоичная цифра. Весь бизнес строится не на фактах, ребята. Не на арифметике, несмотря на то, что систему можно просчитать. А бизнес строится на вере. Вы верите в биткоин, а практически верите ни во что. Даже его потрогать нельзя, пощупать нельзя. Это какая-то цифра в компьютере, и вы в нее верите и платите за нее реальные деньги 600 тысяч. А что такое деньги? Вы верите в бумагу, которая стоит меньше, чем обычная бумага. Вы верите этим нулям, которые нарисованы в этой бумаге? Вы верите, что эти бумажки могут вас сделать счастливыми? Все, что в этом мире творится, вера. Вера порождает систему, вера порождает движение, вера порождает правила, вера порождает структуру, вера порождает модель. И факт, научные доказательства – это следствие веры. И поэтому Писание говорит, а без веры угодить Богу невозможно. Если бы ученый не верил, что есть мамонты, не верил, ни на чем не обоснованный факт. Если бы Эдисон не верил, что он может создать лампу, не обоснованный ни на каких теориях. Если бы Менделеев не поверил в свою таблицу, была бы сегодня эта таблица наукой. Представляете, даже научные факты – это следствие веры. Фа, я когда размышлял над этим, я просто был в восторге. Я просто был в шоке, друзья. И этой веры мы раздули этот биткоин до значимости золота. Я был просто в шоке. И если вы убедитесь, что какашку можно купить за миллион людей, они будут ее покупать за миллион. Мы покупаем воздух. Биткоин это даже, я не знаю, что это такое. Но люди платят 600 тысяч. И благодаря чему? Платят за то, что нельзя ни потрогать, ни скушать, ни выпить. 600 тысяч благодаря вере. Итак, что есть вера? Открываем Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 3 стих. Хочешь понять, что такое истинная вера? А мы себе классически представляем, что вера – это сидеть в церкви, созерцать Бога. Я чувствую, я чувствую. Мурашки по коже, Бог пришел ко мне, Бог ушел от меня, Бог далеко, Бог близко. Я чувствую. Это есть вера? No, абсолютно. Вы знаете, что сделала вера? Вера нас привела к государственной системе, экономическому развитию, научным открытием. Вера нас привела всем современным достижениям, которые мы можем сегодня созерцать. Очки виртуальной реальности. Бизнес-система. Это есть вера. Вера – это действие. Это не просто сидеть в церкви и созерцать Бога. Это действие, это процессы, это развитие. Вау! И когда ты понимаешь, что такое истинная вера, тогда ты совсем по-другому к ней относишься. Читаем. Что такое вера? Читаем. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Стоп. А что такое слово? Вначале был микрофон. Правильно? Или нет? Нет. Как появился микрофон? А идея это что? Идея это мысль. Если у тебя есть идея, кто узнает о ней? И как могут люди узнать о твоей идее? Вау. А если у тебя есть идея, а нет слова, как они могут узнать? Скрыть твою голову, засунуть туда провода, и через программное исследование в компьютере отразится опять же что? Слово. Вы понимаете, даже идея без слова пустое. И поэтому Библия говорит, и слово, и все, с чего начало быть? Все, что вы в этом мире видите, любой научный факт, законченный предмет, совершенный предмет, стакан, iPad, гитара. Это все было слово. И слово стало что? Плотью. Оно преобразовалось. Что такое вера? Вы знаете, о чем я говорю? Вера, в первую очередь, это вера в слово. Вера в идею. А что такое вера в идею в слово? Это реализация то, во что я верю. То есть следующее действие. Когда это ты делаешь все для того, чтобы это слово стало реальностью. А для того, чтобы слово стало реальностью, что нужно тебе для этого? Тебе нужна система. Как ее выполнить, чтобы вот эта идея стала реальностью? Кто такие ученые? Это те, которые идею делают реальностью. И для этого и нужна система. Для этого и нужна модель. Для этого нужна стратегия. Для этого нужна структура. Но система, стратегия, структура – это тоже слово. И самое первое – реализация веры через слово – это что? Это когда ты берешь ручку и начинаешь эти идеи воплощать в реальность. То есть пишешь. А потом ты берешь написанное и что делаешь? И в реальном мире что делаешь? Реализовываешь. Волшебники. Волшебники. И это качество называется дар Божий. И это качество, посредством чего вы можете невидимое делать видимым. Невозможное делать возможным. Нереальное делать реальным. Это называется дар веры. Это качество, которое Бог дал человеку. Жить верой. Я вам сегодня говорю, вообще нереальные вещи. А теперь почитайте, почему я это говорю. К Евреям 11 главу с 1 по 3 стихи. Что там написано? То, о чем я вам сейчас сказал, вот эту схему, она отражается именно через Евреям 11 главу. Классно, да? Вот здесь легко, все сюда. Откройте Библию. Зачем вы сюда смотрите? А лучше еще, если вы выучите. Вера же есть. Так, тараторьте. Задумайтесь над фразой, над словооборотом. Что? Вера. Что такое? Что это значит? Осуществить ожидаемое. Что это значит? Надеяться на что-то это сделать. Надеяться опять на что-то. Не надо на что-то надеяться. Просто надо начать делать то, во что вы поверили. А теперь еще. А для того, чтобы сделать то, во что вы поверили в реальном мире, что тебе нужно? Уверенность тебе нужна. Вот эта вся система совокупности называется вера. Вы так верите в Бога? Или вы только по воскресеньям приходите и говорите, да, я верю в Бога. Да, Бог есть. А может быть, это просто знание о Боге? Это не вера? Я просто говорю, да, я чадо Божие. Это может быть, я узнал об этом. Это просто знание. Вера – это то, что делает, осуществляет ожидаемое. И делает невидимое видимое. Реально, нереально, реально. Вот это и есть вера. А просто говорить, я верю в Бога, это знание. А вера – это действие какое-то определенное. Это оживленное действие, это развитие. Слава Богу. Аминь. И теперь, как вы думаете, наука противоречит вере? Абсолютно. Абсолютно исключено. Но знаете, почему наука не очень любит верующих в Бога людей? Почему? Почему? Наука все доказывает, да? Все доказывает прям. Но почему между верующими людьми и наукой есть противоречие, как бы? Это не вера, это не спор о том, что Бог есть или нет. Знаете, это спор о чем? О том, что ты веришь впустую. Покажи мне твои дела. Покажи мне результат твоей веры. Покажи мне твои достижения. Покажи. Им даже не нужно доказывать, что Бог есть. Но твоя вера, которую ты сегодня имеешь, что она дала? Какую пользу она принесла миру? Какую она пользу принесла в твоей личной жизни? А моя вера, она принесла очень много. И я сделал великое ученое открытие и принес. Миру, людям послужил, благословил людей этим открытием. А что ты сделал, ходя в церковь, называя меня еще грешником? Понимаете, о чем спор-то, друзья? Хорошо подумайте, друзья, что такое ваша вера? Что вы называете сегодня своей верой в Бога? Хождение по воскресеньям в церковь? Ну, это тоже вера. Кто-то говорит, я живу и верю, кушаю и верю, в туалет хожу, верю. Это моя вера. А кто-то делает великие открытия, кто-то невозможно делает возможное. А вера – это есть творчество. Вера – это есть то, что не дает нам войти в стагнацию. Вера – это то, что не дает нам закостенеть, сгнить и деградировать. Я когда размышлял, у меня мурашки по коже. И что такое вера Божья, друзья? И что такое вера человеческая? Еще третий пункт. Вера Божья начинается с веры в Бога? Нет. И бесы тоже верят, что Бог есть. И бесы тоже видели, что Христос был распят. Вера в Бога начинается, знаете, с чего? С чего начинается вера в Бога? Пожалуйста. Кто мне скажет? Покаяние. Нет. С чего начинается вера? Когда свои силы заканчиваются. Правильно! Халлелуйя! Я же сказал. Вначале было слово, и слово было Бог, и все с него начало. Знаешь, с чего начинается твоя вера в Бога? Не вера в людей верующих, не вера в церковь, вера в слово и исполнение этого слова. Вот это верующий человек. Верующий человек – это человек не тот, кто соблюдает традиции, там обряды и ходит по воскресенье в церковь. Верующий человек – это не тот, кто знает, что Бог есть. Верующий человек – это тот, кто верит в Слово Божье и исполняет. Вот с этого начинается вера в Бога. Я верю в то, что говорит Бог в Библии, и живу, и исполняю, и живу согласно тому, что говорит Слово Божье. Это называется вера Божья. И поэтому Писание говорит, имейте веру Божью. Имейте веру Божью. Но что такое человеческая вера? Это вера построена на обстоятельствах, на личном опыте. Эта вера построена на обстоятельствах и личном опыте. Какой опыт твой? И какое твое обстоятельство? Я сирота. Это моя вера. Я колхозник. Я могу, но до какого-то определенного момента. Я могу, потому что люди говорят, ты сможешь. Я не могу, потому что люди говорят, не сможешь. Моя вера зависит от обстоятельств. Когда я болею, я говорю, я болею. Когда я здоров, я говорю, я здоров. Материалист такой, знаете, увидел, поверил. Не увидел, не поверил. Вот что такое человеческая вера. И она очень-очень ограничена. Она как камыш колеблющийся. Куда ветер подул, в то я и поверил. Если ветер подул больше в негативную сторону, начинаю верить в негатив. Если ветер подул в позитивную сторону, я позитивный. Если весь мир говорит, рабство это хорошо, я говорю, хорошо. Если весь мир говорит, гомосексуализм это хорошо, я говорю, да, классно, согласен. Потому что все говорят, я тоже. Я с вами, ребята. Зачем я буду отличаться от всего общества? Это называется вера человеческая. Все общество говорит, ты ненормальный, значит, я ненормальный. Общество говорит, что ты из неблагополучной семьи. Я говорю, да, я из неблагополучной семьи. У тебя не получится. Я говорю, ну да, конечно, у меня не получится. У тебя родовая травма? Да, у меня родовая травма. Мне врач сказал, через 4 месяца ты умрешь. И я начинаю что делать? Гроб себе готовить. А потом врач говорит, извини, я ошибся. А ты уже умер. Потому что ты психологически себя, ты поверил, и ты там уже начал жить. И знаете, сколько таких было вещей? Недавно статью прочитал, американец, которого 45 лет продержали в тюрьме строгого режима. За просто так, за ложное обвинение. Представьте, какое у него состояние. И он, главное, просидел смиренно и вышел. 45 лет отсидел. А потом они сказали, ой, мы ошиблись, ребята, мы ошиблись. Вот это человек. Это человеческая вера, когда Петр говорит, Иисус, да я за тебя жизнь отдам, не то, что вот эти все трусы, лохендрики. Я за тебя жизнь отдам, даже если все тебя предадут, я отдам свою жизнь. Халлелуя. Помните себя, как вы так? Героически говорили, да я за Бога вообще. И как только пришла такая ситуация, когда воины подошли, здоровые такие воины, с копьями, с мечами, говорят, ты знаешь его? Он такой, опа, на измену упал, испугался, говорит, не, не знаю, клянусь мамой, не знаю. Кто он вообще такой? Я первый раз его вижу. Не ври, мы тебя видели вместе с ним. Да вообще, клянусь, не знаю, ребята. Блин, да нужен он мне, как собака пятой лапы. И так далее. И на этом его вера закончилась. Его возможности закончились. Потом он ушел, написано, и горько плакал. Он, блин, говорит, да как так? Так как так-то? Я же вот начал, я же принял решение, я опять... Все. Почему так происходит? Это вера, основанная на моих возможностях, на моих границах. Человек бы ничего никогда не достиг, если бы он свою веру строил только на фактах. Вы понимаете, это глупость верить фактам. Потому что факты – это результат веры. Ты бы никогда не пришел к этому результату, если бы ты не поверил. И твоя вера еще и определяет твой рекорд. Не рекорд определяет веру, а вера определяет, какой рекорд ты достигнешь и какому результату ты придешь. Алло! А человеческая вера – это я определяю свою веру. Я дурак, поэтому я верю, что я дурак. Вот мои возможности, говоря, что я лошара, значит, я лошара. Я так сужу о себе. Я больной, я толстый. И что говорит человеческая вера? Прими себя такой, какой ты есть. И умри прежде, чем ты проживешь свою жизнь и настрадаешься гипертонией, проблемами жировых отложений и так далее. Понимаете, это вера человеческая. Но вера Божья – это, по сути, то, что не дает человеку ограничивать себя. Это то, что вырывает человека из рамок обстоятельств и выводит его на новый уровень, на новый рекорд, на новые достижения, на новые возможности. И поверьте, вам люди всегда будут говорить, это нереально, это невозможно. Ты не сможешь, ты подумай тысячу раз, прежде чем ты сделаешь такое решение. Бойся, бойся, будь мудр. И мудрость звучит, знаете, как в чем? Тысячу раз подумай. И мы такие, ой, блин, реально, может, не надо? Может, мудрость в том, чтобы ничего не делать? А вы знаете, как человек взлетел на самолете? Первый тот, кто поверил в то, что он может взлететь, он умер. Он взял крылья и спрыгнул с самого верха храма. Это был верующий монах. И он умер. И прежде чем люди полетели на космос, в космос, знаете, сколько людей погибло? Но это остановило ли их? Остановило ли их? А тебя может остановить что-то сегодня? Истинная вера – это то, что не может остановить никто. Божья вера – это то, что тебя никакие обстоятельства, она не зависит от обстоятельств. Вы когда-нибудь слышали свидетельство исцеления от рака? Слышали, нет? Если не слышали, послушайте, и очень много. В чем суть этого? В том, что человеку врач сказал, ты умрешь через 3 месяца. Родственники уже готовятся на похоронку. Они готовят деньги, и гроб заказывают, и оплакивают его. Потому что, ну, диагноз поставили, через 4 месяца ты умрешь. Мама, папа звонят родственникам, плачут и говорят, все, диагноз поставили, он умирает. Весь мир против тебя. Даже собственное тело против тебя. Все родственники, все родные и близкие против тебя. Вы слышали свидетельство исцеленного человека от рака? А он говорит, а я поверил Богу. Я не поверил людям, я не поверил врачам, я не поверил никому. Я поверил Богу. Я поверил, вот это и есть вера Божья. И он получает исцеление благодаря тому, что он поверил. Ни кому-то, ни людям, ни обстоятельствам он поверил Богу. Аллилуйя! Какую веру сегодня ты хочешь иметь? Веру человеческую или веру Божью? Это определит твои границы возможностей. Понимаешь? Ты сегодня живешь, и как ты живешь, это твоя вера. Все, что тебя сегодня ограничивает и сдерживает, и определяет, это твоя вера. Твои финансовые возможности. Твои возможности реализоваться в профессии, в призвании, спектакль. Вот спектакль – это тоже вера. Мы напрягаем каждый день на репетицию, ребят. Ни на чем вообще. Мы просто взяли идею спектакля, мы заставили людей в это поверить. И началась движуха, друзья мои. Вы меня понимаете, о чем? Поэтому вера в первую очередь, а потом все остальное. В бизнес. Как привлекают инвесторов в бизнес? По вере, друзья, по вере. Они говорят, верьте нам. Верьте, что мы выйдем на IPO. А поэтому, когда человек говорит, гарантию дайте мне, он глупый человек, который хочет 100% гарантию. Нигде 100% гарантии нет. А знаете, что определяет твою 100% гарантию успех и достижение? Что? Все вместе. Вера! Потому что если ты не поверишь, потому что если директор, который начинает, и президент начинает эту кампанию, и он однажды усомнится и перестанет это делать, он не реализует те цели, те планы, которые он поставил перед собой. Поэтому если в компании больше неверующих, чем верующих, что случится с этой компанией? Поэтому, если ты хочешь достигать какого-то результата, каких-то высот, и ты собираешь команду, в первую очередь, какую ты команду должен собрать? Талантливую, успешную, благословенную, умную или верующую? Вот. Если он верит, он научится. А если он талантливый, но не верующий, это безнадега. Если он верит, он порвется и научится. А если он талантливейший, умнейший человек, но если он не верит, это безнадежно. Это бесполезно. Вера и поражение. Вера и поражение. Неприятная ситуация, но я расскажу. Все в нашей жизни происходит из-за нашего неверия. Все поражения – это наше неверие. Это даже не наша мудрость. Это не даже не наша компетенция. Мы не верим, поэтому мы читаем книгу. Мы не верим, поэтому мы не учимся. Мы не доверяем. Вы знаете, как мне говорят? Пастор, да, я вам доверяю, доверяю. Пастор, я вас люблю, я вам доверяю. Не хочу. Я вас очень плюс доверяю, вот, вы понимаете, вот смотрите, да? Я говорю, да, слава Богу, вот, не, ну, как бы, все, я доверяю. Я говорю, вот, говорит, а вот как вы думаете, вот там купить вот эту вещь? Я говорю, ну да, классная вещь, я как бы пользовался. Ой, я что-то подумала и передумала. Я тебе не доверяю на самом деле. Зачем ты советуешься, если ты не будешь слушать его? Я не говорю о том, что если ты посоветовался, то ты должен обязательно купить. Но знаете, что человек делает? Я говорю, вот там в магазине самая лучшая цена, самая хорошая возможность купить. А он такой говорит, ну да, я посмотрел, я послушал вас, но я куплю дороже, потому что мне не нравится там ценник, слишком дешево. И знаете, в этих словах звучит и оскорбление для меня. Тогда зачем ты со мной советуешь, если ты мне не доверяешь? Но с другой стороны, был другой человек. Очень интересно, вот был с ноутбуком такой вопрос, и приехал брат и говорит, знаешь, помоги мне с ноутбуком решить вопрос. Мне надо хороший ноутбук купить за такие деньги. Я ему подобрал ноутбук, хороший ноутбук, вот. Все подготовил, но он немножечко юзанный, ну там коцки немножечко есть. А есть новый там, но он как бы, ну, предлагает, но это чужой человек предлагает. И он мне, знаете, говорит, мне аж как-то, ну, приятно было. Он говорит, Лень, я тебе доверяю, поэтому если ты говоришь, что вот этот ноутбук классный и хороший, и он стоит этих денег, я возьму здесь. Мне чужой человек, ну, я не так доверяю. Пусть он там новее, еще что-то. Я беру у тебя, потому что я тебе доверяю. И знаете, у меня внутри две момента. А с одной стороны, мне радостно, а с другой стороны, у меня такая ответственность сразу появляется. Потому что он мне верит же. И если я ему какашку кому-нибудь дам, он разочаруется, и я не хочу этого. И тогда я почему-то автоматически начинаю там вылизывать этот компьютер, приводить его в порядок, проверять его еще больше, чтобы он был более качественным. Вы понимаете, что такое вера, друзья? Доверие. И я вам хочу сказать, если вы хотите быть успешным, достигать, мудрым, классным учеником. Без веры невозможно это сделать. Без доверия невозможно. Но, чтобы иметь сильную веру, все, что нужно для этого сделать, иметь сильную, непоколебимую веру, для этого все, что нужно сделать, знаете что? Не прокачивать веру. Избавиться от неверия. Потому что вера и неверие, они параллельно сосуществовать не могут. Или ты веришь, или ты не веришь. Они параллельно сосуществовать не могут, как бы ты там ни философствовал. Потому что вера есть противоположность неверию. Поэтому они вместе существовать не могут. Ну, я верю, но я не верю. Поэтому твоя вера бесполезна, если параллельно с твоей верой есть неверие, сомнение, недоверие. И чтобы им высвободить силу веры, нужно победить неверие. Все, что нужно сделать. Представляешь? А этому никто нас не учит. Нам говорят, прокачивай веру. А я качаю веру, а неверие всегда рядом. А качаю, а не верю. Смысл этой веры не имеет вообще никакой. Но, чтобы прокачать свою веру, нужно освободиться от неверия. Нужно победить неверие. Есть три порока в нашей жизни, которые нас ограничивают. И губят нас. И вводят нас в поражение. Вводят нас в грех, в разврат. Уничтожают нашу жизнь. Ломают ее. Три самых важных порока, которые вы должны бояться, как вирус грязный, нечистый. Смертоносные порока. Три. Знаете, какие? Страх, сомнение, неверие. Страх, сомнение, неверие. Это вирусы, которые уничтожают, которые ведут нас в разврат, которые ведут нас в погибель, которые ведут нас в ад. Вот тут за человека за исцеление помолились, он такой ушел и говорит, фигня какая-то. Понимаете, вот и все. На этом вся его молитва закончилась. Он вышел на молитву, я говорю, зачем ты выходишь на молитву, если ты не веришь? Ты что, проверяешь, что ли? Молодец, проверяй. Проверяй. Да проверяешься. Если бы люди верили фактам, они бы никогда не поверили. Факт – это результат веры. Вы не понимаете, что ли? Если ты не поверишь, факта не будет. Если бы ученый не поверил, что мамонты существуют, не по фактам. Самое первое у него была вера, а потом он раз нашел какую-то запчасть от мамонта. Раз вторую запчасть. А потом раз оказалось, что мамонт есть. Представляете? Ну что сподвигло его, когда ничего не было? Когда исцеление может прийти в твою жизнь? Когда ты в это поверишь. И вера приводит тебя к действию. А действие приводит тебя к фактам тому, чего ты верил. Вера без действий. Мертвая вера. Вера. Бездействие – это неверие. Почему? Почему? Почему? Открой ролик в Фейсбуке, где я говорил о доверии. Пока открывает, я буду дальше рассуждать. Вот на это, в этом ролике я вижу всех верующих в церкви. Вот они вот такие верующие. Поэтому в их жизни ничего не происходит. Поэтому есть проблема. Еще раз хочу сказать. Неверие – это разочарование. Это раны. Это обиды. А когда происходит разочарование? Быстро, быстро. Когда будут раны и обиды, когда я потерпел неудачу, когда у меня очередная проблема, и я живу и строю свою жизнь на неудачах. Я теперь боюсь. Один раз обжегся, второй раз обжегся, третий раз обжегся. Все, больше не хочу. Боюсь, боюсь. Не верю, разочарован, сломлен. Я обречен. Да? Знаете, что говорит Тони Робинс? Великий бизнесмен. Он, ребят, если вы хотите заняться бизнесом, вы должны быть готовы потерять деньги. И тогда вы будете бизнесменом, когда после того, как вы потеряете все, вы сможете снова поверить в то, что их вы сможете заработать. Вот это самое лучшее качество бизнесмена. Аллилуйя! Ни падение, ни ваши косяки, ни ваши заблуждения, ни ваши проблемы не должны привести вас к неверию. И какие бы вы аргументы ни ставили, факт остается фактом. А если не веришь, ты говоришь, да, я 1000 раз пробовал, ничего не получилось. Если ты строишь свою веру на основании поражений, ты остаешься неудачником. Ты остаешься человеком, который не переходит эту границу веры и неверия. И я, говорит, 10 раз молился за грех, не могу освободиться за курево, за сигареты, за порнографию. Я молился, я даже постился, они мне доказывают. Я говорю, вот это и есть твоя вера, что ты глубоко сидишь в том, что ты не можешь освободиться. Пусть даже твои ошибки и падения не приведут тебя к пониманию неверия. Неверие – это и есть состояние разочарования, ран, обид, сломленности, обреченности. Сомнение, что это? Это цепь, это рамки. Это неопределенность. Вы знаете, почему цели в жизни человека нет? Потому что он сомневается, достигнет он или нет. Поэтому он и не ставит цель. Не потому что человек не умеет ставить цель. Каждый человек, уже рожденный в мире, ставит цель в жизни. Вы знаете, почему человек живет бесцельно? Знаете, почему люди не хотят ставить цели? Потому что они не верят в эти цели. Вот и все. Я ему говорю, ты продашь 100 кресел в месяц? Он говорит, да надо, надо. Но почему он за это не держится? Почему он не говорит, да, блин, я сделаю, порвусь, что сделаю? Он говорит, да, да. А через месяц забыл. А что? А потому что человек не верит в то, что он может продать. Если бы он в это поверил, он бы держался бы за эту цель руками, ногами. Он бы достигал, он бы грыз, он полз руками, ногами, сделал все возможное, чтобы это было. Он не верит. Почему люди говорят, какую зарплату ты хочешь? Какую зарплату в месяц ты хочешь? Вот видите, большая. Вот в этих ответах звучит отмазка. Я не хочу говорить конкретные вещи, потому что я не верю в то, что я их достигну. А можете ли вы, знаете, в чем смысл веры? Скажи, сделай. Сказал, сделай! Вот это и есть жизнь веры. Вера же есть осуществление ожидаемого, уверенности видим. Сказал, сделай. Я хочу на следующем, в этом месяце я хочу зарплату 500 тысяч. Сказал, сделай. Слово стало плотью. И люди в молитве говорят, и слово стало плотью. Я миллионер. И слово стало плотью. А потом дрыхнет сутками. Миллионеры. Он говорит, сказал, сделай. А что? Сказал, сделай. Вот это вера. Это жизнь веры. Аминь. Аминь. И на что похож жизнь верующего человека? Посмотрите в церкви. Это Бог, Отец. А девочка это прихожанин, служитель церкви. Звук сделайте, пожалуйста. Давай. Громче сделать. Я тебя ловлю. Да, лифт. Смотри вперед. Чтобы не попал, падал. Падал. Ловлю. Да, да, я ловлю. Давай, смотри вперед, падай. Я ловлю. Ну давай. Знаете, почему люди не исцеляются? Почему семьи не спасаются? Вот что происходит по вере. Нет свободы, нет доверия, видишь? Видишь, как падает? Он говорит, падай вот так, от души, от сердца. Надо видеть, говорит, факт, хочу видеть, что ты передо мной стоишь, тогда я тебе доверю, да? Стоп. Вы понимаете, на что похожи вопросы веры? Бог сегодня говорит. Бог сегодня говорит. Веришь мне? Начинай делать. Не думай о том, что ты упадешь, что тебя кто-то не поймает. А что мешает девочке довериться? Страх упасть. Нет. Страх тому, что папа не поймает ее. Какой вы верующий сегодня? Вы хотите исцеления? Вы хотите бизнес-развитие, экономический прорыв? Вы хотите квантовый скачок? Вы хотите, чтобы ваша семья спаслась? Вы похожи на эту девочку. Прошло 10 минут, прошло 10 лет. А у кого-то 100 лет прошло, как он ходит в церковь. И ведет диалог с отцом, но он не доверяет. Он хочет на своих условиях что-то. Он придумывает, там, ближе станет. Давай я лицом к тебе буду. Но все это никак не работает, ребята. Вы никогда не думали, почему люди бывают злыми? Когда нет результата в жизни, тогда и злой. Почему люди разочарованы? Потому что они не могут достичь того, чего они хотят. Почему люди несчастны? А теперь вы понимаете, почему есть такая фраза: богатые богатеют, а бедные беднеют еще больше. Те, кто верит, они достигают и еще больше становятся верующими. И у них появляется еще больше стимула достигать, верить и двигаться. А те, кто живут в поражении, они еще больше разочаровываются. Еще больше углубляются в поражение. Потому что их неверие приводит их к поражению. А их поражение усугубляет их неверие. И так люди могут оказаться в капкане. Они могут оказаться в ловушке собственного проклятия неверия. Истинная вера – это то, что может победить твое неверие, твои сомнения и твои страхи. Я не говорю о том, что у нас нет страха. Это было бы смешно. Но в этом и суть веры. Иисус тоже боялся. Но он победил свой страх. И что такое вера в победу? Победа, вера, победа. Это вера, которая победила неверие. Аминь. Вера, которая победила сомнение. Аминь. Вера, которая победила страх. Аминь. Вот это называется победоносная вера. Почему? Господь уже победил. Он дал нам победу. Ее не надо завоевывать. Он сделал все на Голгофском кресте. Нам это нужно принять и поверить. И дал нам инструмент, чтобы эту победу реализовывать в своей жизни. Какой? Молитва. Он говорит, до ныне вы ничего не просили во имя мое, теперь просите, чтобы вера была ваша совершенна. Да? И получите, чтобы вы увидели силу молитвы. И молитва – это не просто болтовня, это не просто слова на ветер. Это сила, побеждающая страх, сомнение и неверие. Когда я в молитве провозглашаю имя Иисуса Христа, он говорит, и молитесь во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Аминь. Когда я провозглашаю в молитве победу Иисуса, когда я делаю кровь Иисуса значимой над моими страхами, над моими сомнениями, над моим неверием, Иисус говорит, прокачивай веру свою молитвой, побеждая неверие, страх и сомнение. А что мы делаем, когда к нам приходит страх, сомнение, неверие? Что мы делаем? Мы не молимся. Мы говорим, ой, у меня настроения нет, мне плохо, мне тяжело, пошел-ка я на поводу собственного неверия, страха и разочарования. Когда к нам приходит страх, сомнение, неверие, наш рот не открывается для молитвы. Не заметили эту вещь? Мы избегаем молитвы. Мы уходим из молитвы, когда надо приходить и побеждать молитву. А мы этого не делаем. И что нужно делать начать? Нужно вопреки этому молиться. Аллилуйя! Аминь! Вера и действие. Вера – это осуществление ожидаемого, уверенного и видимого. Я уже сказал. Первое. Слово Божье. Слово Божье. Бог говорит, я не просто тебе говорю для знания. Бог говорит, я говорю, что тебе надо делать, как тебе надо делать и зачем тебе надо делать. Все слово уже сказано. Ничего придумывать не надо. Слово уже все сказало. Что надо делать, как надо делать и зачем делать. Я хочу, чтобы как-то Бог мне в уши сказал. Он уже все сказал. Все сказал. Второе. Представь себе, насколько ты глух, если ты 6-7 лет сидишь в церкви и до сих пор не услышал, что надо делать, как надо делать и зачем надо делать. Слушая столько проповедей, читая столько лет Библию, ты до сих пор не знаешь, насколько ты глух и слеп и нем, что ты до сих пор, говорю, не знаю, что Бог для тебя хочет, не знаю. А какое у тебя предназначение? Не знаю. А Бог говорит слово свое. Что надо делать? Как надо делать? И зачем это делать? И второй момент. Вера действует. После того, как ты понял, что надо делать, как надо делать, зачем это делать, начиная рисовать, возьми листочек бумаги и начинай слово воплощать в реальность. Нарисуй свою картину будущего. Все, что у тебя было в голове, воплоти в реальность. Начинай с картинки. Ты художник своей жизни. Как ты ее нарисуешь, так ты и будешь жить. Поставь конкретную цель. Конкретную, не абстрактную. Я говорю, сколько ты хочешь зарабатывать? Хитрый. Много. Много это сколько? Ну, мне хватит. Нет, подожди. Скажи четко. Это равносильно тому, что человек пришел в магазин за едой. И он говорит, что вам нужно? Поесть. Что конкретно вы хотите купить? Еду. Что-нибудь поесть. Вы странный человек? Да. Что? Кукурузу, картошку, пельмени. Что тебе надо? За какую сумму? И чем конкретнее человек отвечает, тем конкретнее его цель. Сколько ты в месяц хочешь зарабатывать? Ну так, чтобы мне хватало. Поставь конкретную цель. Сколько ты в день хочешь читать Библию? Сколько ты хочешь молиться? Что ты хочешь от молитвы? Конкретно. Зачем ты ходишь на богослужение? Конкретно. Что ты хочешь себя видеть через 10 лет? Каким ты хочешь себя видеть? Какого хочешь ты себя ребенка воспитать? Цель, ставь, друг, цель, цель. Третье. Начинай говорить об этом. Говорить о своей мечте. Говорить о своей цели. Прекратить слово «не знаю». Это какое-то проклятие. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не понимаю, не знаю, не знаю, не понимаю. Как будто дьявол просто взял пластинку, заел ее, поставил цель. Какую цель ты хочешь? Жена со мной спорит. Я говорю, я хочу дом в лесу, у озера, с хорошей собакой большой, большой кухней. Она говорит, нет, я хочу дом у моря, на побережье океана. Но у меня более конкретная картина, чем у нее. Потому что я уже все написал. Какие комнаты у меня будут, какой подвал у меня будет, что у меня будет в этих комнатах. Я даже уже сейчас работаю над дизайном. Я конкретно рисую картину. Я конкретно говорю породу собак. Я конкретно говорю сумму денег. Понимаете? Я вижу свою конкретную будущую жизнь. Я вижу конкретно, чем будут заниматься мои дети. Какими они будут. Я вижу эту картину, понимаешь? И я буду делать так, как я вижу эту картину. Я уже это все написал. И я об этом говорю, я об этом делюсь. Я это не скрываю. Я не боюсь. Знаете, кто боится? Ох, не говори никому, не сбудется. Вот оно и не сбудется поэтому. Ой, говорит, молчи, молчи, молчи, никому не говори, чтобы лишний раз. Чтобы не сглазить. Это, говорит, христианин со стажем, служителя. Исповедуй и говори свою мечту. И слово стало плотью. Халлелуйя. Аминь. Я говорю, какой я хочу видеть свою церковь. Какой я хочу видеть свою жизнь. Какими я хочу видеть свои отношения с женой, с детьми. Какие отношения я хочу в церкви. Я говорю об этом. Я не скрываю. И желание и хотение дает Бог. Аминь. Аминь. И что делать четвертое? Начинаем молиться. Начинай молиться, нарисуй эту картину, и в молитве Бог будет продолжать разукрашивать эту картину. Он будет корректировать. И когда ты молишься, знаешь, запомнить, когда вы молитесь, что у вас происходит, когда вы молитесь? Слушайте меня. Что у вас происходит, когда вы молитесь? Что у вас происходит, когда вы молитесь? Я вас научу сейчас очень интересно молиться. Когда вы закрываете глаза, знаете, зачем надо закрывать глаза? Чтобы не видеть эйдола, чтобы не видеть, как слюни на тебя летят от соседа. Надо сосредоточиться. А знаете, что такое закрой глаза? Когда вы закрыли глаза в молитве, вы уже, когда вы закрываете, у вас открывается ваша картина. Картина вашего будущего, ребят. Когда вы молитесь закрытыми глазами, представляете себе картину этого будущего. Не этой реальности, а будущего. И вы начинаете ее дорисовывать, красивее делать, оттенки делать. Именно во время молитвы вы художник. Вы закрыли глаза, и перед вами вот эта картина вашей жизни. Здесь есть место картины церкви, есть место картины вашего внутреннего человека, есть место картины для ваших детей, есть место, это большая жизненная ваша картина. Когда вы закрываете глаза, вы берете краски, вы берете и начинаете ее рисовать. Вы представляете уже визуально, и невидимое стало видимым. Вначале был стакан, а потом он появился. И когда вы открываете глаза, что вы должны сделать? После молитвы, когда вы получаете откровение и видите эту картину, потом нарисуй эту картину в реальности. В реальности. Возьми альбом, возьми интернет, возьми iPad и начни реально эту картину воображать в своей жизни. Нарисуй ее в реальном мире. Возьми тетрадь и напиши свой бизнес-план. И последнее, начинай этот бизнес-план, что делать? Реализовывать. Аллилуйя! Вы так жили до сих пор? И последнее. Вера в чудеса. Можете делать, можете не делать. А я так делаю. И у меня будет будущее великое. Я строю это будущее. Знаете, что такое? Верите в чудеса? Кто верит в чудеса? Аллилуйя. Вы верите в чудеса? Какие чудеса вы верите? Я тоже верю в чудеса. Вы верите в везение? Кто верит в везение? Я верю в везение. Кто верит в удачу? Я верю в удачу. Я верю в чудо, я верю в везение, я верю в удачу. Знаете, на что это похоже? Моя вера. Ты приготавливаешь день коня на день битвы, а победа от Господа, а удача от Господа, а везение от Господа. Последнее слово кто сказал? Господь. Это и есть везение. Последнее слово за Господа – это и есть удача. Но к ней надо прийти, понимаешь? Ты сделал 99% работы, и последний процент стоит за Господом. Это и есть удача, это и есть везение, это и есть то последнюю точку, которую должен поставить Господь. Это и есть чудо. Но 99% работы должен сделать ты, и последнюю, завершающую точку должен поставить Господь. Это и есть та вера, которая приводит нас к везению, к удаче и к чуду. Аллилуйя! Бартимей, слепой. Что делал Бартимей слепой? А мы, знаете, чудо и везение где ждем? Ничего не делаем, я говорю. Я жду чуда. Чуда. На молитву не ходит. Ничего не делает. Не молится. Я говорю, ты вообще что делаешь? Что делаешь? Что делаешь? Коня на день битвы приготовь. Встань пораньше, помолись. А я и так молюсь. Когда ты молишься? Я не вижу, что ты молишься вообще. В кровати, за едой, на учебе, отдельное время. Анна каждое время уделила Господу и ежедневно приходила в храм в определенное время и молилась. Молилась, стояла в посте, молилась. И молилась до изнемождения, так что Или подошел, говорит, ты что, пьяная, что ли? А мы что ждем чуда? Какого везения чуда ждем? Ничего не делая. Просто живем своей жизнью и говорим, ой, чудо. Чудо это когда ты, извини меня, занимаешься сексом своей женой, а там рождается чудо действительно. Как оно родилось, до сих пор врачи не могут объяснить. Как зачинается ребенок, до сих пор не могут. Вот что такое чудо, понимаешь? Но чудо Бог делает, когда мы участвуем в этом, когда мы работаем, когда мы достигаем, когда мы идем к этому. Вот это чудо, смотри, все тренируются, но почему одни становятся чемпионами? Это везение, да. Но если они не тренируются, никогда чемпионами не станут. Вера – это действие, ребята. Хочешь, чтобы тебе повезло? Чтобы тебя удача любила? Паши. Начинай действовать. Начинай реализовывать то, во что ты веришь. И удача тебя сопровождать будет обязательно. Аллилуйя! Аминь. Аллилуйя! Аминь. Ты слышишь, о чем я говорю? Будем молиться? Я хочу, чтобы ты пересмотрел свою веру, друг. А то религия станет опиумом для народа. Мы сидим и ждем воскресенья, чтобы проявилось чудо. А Бог говорит, 7 дней работы. Ой, 6 дней работы, а на 7-й приди и жди чудо. Ты думаешь, что церковь сама по себе будет развиваться и расти, если ты будешь приходить сюда как гость? Ты думаешь, что горница сама по себе будет расти, Бог начнет действовать в горнице, если ты туда будешь приходить как гость? Ты думаешь, что твоя семья будет счастливой, если ты будешь приходить туда как чужестранец? Ты думаешь, твои дети станут успешными и счастливыми, если ты не уделяешь им время, не ставишь цели, какими ты хочешь видеть и вырастить? Бог говорит, чудо совершается в конце пути. В конце пути. Последнее слово за Господом. И там происходит чудо, успех, достижение и удача. Я хочу иметь такую веру, друзья. Я хочу так верить, понимаешь? А не просто сидеть и верить. Знаешь, когда произошло чудо? Когда Яков боролся всю ночь и не проиграл, и не сдался. И тогда произошло чудо, и Господь его благословил. И он сказал, пока не благословишь, не отпущу. И он говорит, твоя вера победила меня. Понимаешь? Знаешь, когда произошло чудо воскресения Иисуса? Когда Иисус прошел этот позорный путь. Избиение, насилие. Всю эту боль на себе претерпел, но до конца остался верным. И тогда это чудо произошло, когда он воскрес. Но до этого воскресения, до этого совершения, сколько нужно было ему пройти страдания, мучения? Сколько нужно было ему пройти лишений, чтобы это чудо совершилось? А давай допустим, если бы он не прошел, если бы он сдался, произошло бы это чудо? Нет. Сегодня перед тобой стоит цель, и ты должен ее достичь. И это чудо, и удача, и везение будет тогда, когда ты дойдешь до конца. И Господь скажет последнее слово там. А на начале пути чудес не жди. Начало пути – это путь действия, труда. Это путь совершения Слова Божия стало плотью. И это реализация этого Слова. Отец, я благодарю Тебя. Давай будем молиться. Скажи, Бог, я пересматриваю свою веру. Это проповедь, которая перевернет мою жизнь. Это проповедь, которая поменяет мое отношение к вере. Я пересматриваю всю свою жизнь. Я начинаю жить верой, Бог, но не неверие. Я побеждаю неверие, всякий страх и всякое сомнение. Бог, я не хочу быть рабом собственного страха, собственного неверия и собственных сомнений, Бог. Я бегу, я готовлю коня на день битвы во всех сферах моей жизни. Аллилуйя, Отец, я благодарю Тебя. Бог, прости за неверие, за сомнение, Господи, за страх. Бог, сегодня я провозглашаю, Господи, я провозглашаю веру, Отец, и каждого из нас, я верю. Я верю, Господь, что Ты есть мой Спаситель, мой Господь. И я принимаю Тебя как Господи Спасителя и с верой делаю этот шаг. И я расту духовно, я преобразовываюсь во имя Иисуса Христа. Я доверяю Тебе, и я имею веру Божью, Бог. Я начинаю не просто верить, я начинаю действовать, я начинаю совершать действия во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава Тебе, Господи. Ты мой царь, Ты мой Бог. Аминь. И по поводу пожертвований еще скажу. Я недавно прочитал очень интересную вещь. Служители, не знаю, читали или читали. Я их послал. Читаю. Проханов, 1905 год. По воскресенье я обычно проповедовал в большом Тишевском зале. Тенишевский зал, знаете где-то? В центре города, который был одним из прекраснейших залов Санкт-Петербурга. И мог вмещать до 1000 человек. Он наполнялся слушателями из всех сословий на каждом богослужении. Приходили великие обращения. И многие из интеллигенции обращались и начали размышлять о религии, о личной вере в Бога. Что было полной противоположностью тому, что они испытывали, находясь под влиянием Русской Православной Церкви. Чтобы поддерживать единство и братскую любовь среди верующих, я организовал в это время объединение богослужений в другом большом зале – Нобелевский народный дом. где собираются не только члены нашей церкви, но и другие группы Санкт-Петербурга. Знаете, что Апраханов организовал? Сколько хлеб стоил в 905 году? Сколько стоил? Не знаете? Не так дорого. Ну, понятно, не так дорого. Сколько? Узнайте, пожалуйста. Вы знаете, что Апраханов организовал женский клуб и развил его, где они там делали всякие куклы, шили там и так далее. И потом открыл несколько магазинов, которые спонсировали миссионерство. Кстати, я прям восхищаюсь им. Он ни Запада нигде деньги брал. Он платил миссионеру в год 500 рублей. И посчитайте, сколько это на нашу сегодня сумму. В зависимости от того, сколько хлеба можно было купить на то время, по какой цене. А еще прекраснее, я вам еще объясню. Он развил эти кружки и организовал магазины по продажам этих самодельных сшитых кукол женским клубом верующих людей. Что этот магазин при конфискации оценили советская власть 50 тысяч рублей. Один из магазинов. Представляете, что делал Прохан? Назвать его просто евангелистом, ну, язык не поднимется. Он был и поэтом, он был и бизнесменом, он был и руководителем. Он организовал в Петербурге целое мощное движение. Он сделал все так классно, чтобы финансирование обязательно было параллельно. И плюс миссионерская работа. И он сделал так, чтобы миссионеры зарплату получали такую, чтобы их жизнь была полностью обеспечена. Чтобы они вообще не переживали за жизнь. Вы понимаете, о чем идет речь? И когда я читаю эту книгу, я просто так вдохновляюсь. Я так радуюсь. И самое первое, знаете, что он сказал? Это первый русский, и надежда такая появилась, который все делает заранее. И сейчас прочитаем. Корреспонденция для тружеников в различных частях России. Кроме того, я исполнил работу инженера-механика в компании Вистгаус. Все это держало меня в большом труде и большой напряженности каждый день. Я обычно работал до 2 часов ночи и очень мало уделял времени отдыху. Но необходимость и срочность евангельской работы заставляла меня делать это. Я полностью уповал на то, что мои силы восстановит Господь по моей нужде. Та тяжелая работа, которую я выполнял, в то же время давала мне силы, радость, и мой ум всегда был наполнен идеями и проектами, жизненно необходимым для моего труда. Ежедневная привычка делать все по заранее написанной программе способствовала успеху во время всей моей жизни и труда. Заранее. А у нас что сегодня? В последний момент собирается. Это вот, слава Богу, один из русских людей, который делал все заранее. И он говорит, это способствовало мне успеху и достижению всех моей занятости и моих объемов труда. Аллилуйя! Аминь.